Первая книга царств о послушании и верности в малом. Я вас приветствую, братья и сестры. И сегодня хочу почитать с вами небольшой отрывок из первой книги царств, первой книги Самуила, как она называется, у евреев, где идет разговор, сейчас будем читать, о послушании, о верности в малом, о точном исполнении приказания. История такова, что после смерти Иисуса Навина Господь Бог избирал евреям судей, которые судили народ и спасали его от различных бед. К такого царя у них не было, первосвященник был и были временные вожди, последним из которых был Самуил. Но евреи, вечно завидующие окружающим народам, захотели себе иметь царя, как и все остальные народы имеют себе царя, и выпросили себе на царство какого-нибудь человека. Самуил помазал первого царя, которого звали Саул. Вы знаете его имя по его долгим тяжбам и сложным отношениям с Давидом, потому что Давид был после него. Еще при нем был помазан, и они соперничали. Так вот, сей Саул однажды прогневал Господа. Прогневал чем? Господь вооружил Саула на войну с амаликитянами. Это народ, который не пропускал евреев во время странствования через пустыню. Амалик нападал на евреев, поражал отставших, отбившихся от главной колонны, нападал на них предательски сбоку и сзади, и спереди. И много досаждал им, они воевали сильно с Амаликом. И было повеление евреям не забыть этого. То есть Ветхий Завет культивирует некое священное злопамятство. Он там постоянно говорит: не забудь, накажи его, отомсти ему. И так далее. И вот Амалик угнетал и впоследствии евреев. И вот однажды Господь Бог повелел Саулу воевать с ними. Однако же, воевать так, чтобы ничего у них не брать из добычи. Но Ветхий Завет кровожаден, братья и сестры. Нам, имея внутри себя какую-то евангельскую мораль, тяжело читать некоторые вещи. Вот Господь говорит, что уничтожьте всех. Старого, молодого, богатого, бедного, юношу, девушку, там, младенца, старика. А ничего не берите у них. Ни золотых сережек, ни украшений, там, ни волов, ни верблюдов, ни одежд, ничего. Только, значит, война, чистая война и больше ничего. Война на истребление. Ну, такой Ветхий Завет. И вот Саул выходит на войну и воюет. В этом повелении не брать добычи была скрыта некая очень важная вещь. Священные войны, религиозные войны, не должны вестись ради наживы. Я помню, что когда-то я почитал интересную информацию про войны североамериканских колонистов с североамериканскими индейцами. То индейцы, защищавшие свою территорию от англичан, французов, голландцев, они тоже в войнах брали на себя священный обет перед своими там богами, что они ничего не возьмут у белых. И если не соблюдали это, то они побеждали, как правило. Если же они что-нибудь забирали из добычи побежденных белых, то потом получали вслед за этим тяжелые сокрушительные поражения. Здесь есть очень интересный закон духовный. Итак, Саул вышел на войну, и получилось так, что Бог дал ему силу, и он разбил эти войска, и многое они уничтожили, истребили, но самого царя, которого звали Агаг, пожалели, и много-много различных живностей, всяких овец, волов и дорогих вещей тоже пожалели, якобы чтобы принести Богу в жертву. И вот это прогневало Бога, это непослушание. И Самуил провел всю ночь на молитве и много молился Богу, Бог отвечал ему на его молитву. И на утро пошел Самуил к Саулу и говорит: «Подожди, я скажу тебе, что сказал мне Господь ночью». И говорит ему: «Разве ты не был маленьким в глазах твоих, когда стал царем? Почему же ты теперь не исполняешь слово Господне?» А Саул говорит ему: «Но я хотел жертву Богу принести. То есть я это оставил этих овец, волов для того, чтобы из них принести тучную, жирную, такую хорошую жертву Господу. Это все равно, что, знаете, человек бы, например, украл бы из казны миллион, а потом сказал: «Ну, я бедным раздам. Возьму себе половину, а половину там бедным раздам, там в приют отнесу, там что-нибудь еще сделаю такое». Ну, примерно то же. То есть ты взял то, что запрещено. Какая может быть жертва Богу из того, что Бог сам не хочет? И вот Самуил отвечает ему. Вот ради этих слов, собственно, сегодня я все это и читаю. «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление – то же самое, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Мы в конце еще раз прочтем как бы квинтэссенцию сегодняшнего чтения, потому что очень важные слова. Нельзя из заклятого, из украденного, из чего-нибудь другого принести Богу приятную жертву. Все равно, что пса задушил и на жертвенник положил. Это то же самое, что жертва непокорного и вредного, упертого человека. С самого начала, когда мы говорим о жертве Каина и жертве Авеля, мы говорим о том, что жертва сама по себе не важна. В Писании говорится, что презрел Господь на Авеля и на жертву его, а на Каина и на жертву его не презрел. То есть Господь смотрит вначале на Авеля, а потом на жертву его. На Каина и на жертву его. То есть важно, каков приносящий, а потом уже важно и приносимое. Если вдовица бедна, это не страшно. Ее чистое сердце удовлетворяет Божию милосердию маленькими копейками. То есть она смиренна, она вседушно отдана Богу, поэтому маленькие суммы Господу дороже от чистого сердца. Он смотрит сначала на вдовицу, а потом на деньги. А когда приходит другой человек, он смотрит опять-таки на этого человека, потом на деньги. Не важно, что он положил много. Важно, что положил с корыстным побуждением, с нечистым намерением, с какими-то другими левыми мыслями. Господь смотрит вначале на приносящего, а потом на приносимое. И Саул даром пытается оправдаться тем, что он якобы не убил этих овец, взял их, сохранил для того, чтобы потом из них жертву Богу принести. Прочтем еще раз с вами вот эти слова, что неужели жертвы и всесожжение столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа. Евреям было трудно понять, что Господь – это Дух, что Он духовно относится к нашим делам. Да и нам трудно это понять зачастую. И мы думаем, что мы можем выкупить что-то у Господа свечками, там, пожертвованиями, милостынями. Думаю, не забываем о том, что изменение сердца – самое главное перед Богом. Хотя лучшие люди еврейского народа в древности тоже это понимали. И Соломон говорил, что, приходя в храм, приготовься более слушать, нежели приносить жертвы, потому что поступающие противным образом не знают, что они поступают неправильно. Ты слушайся голоса Господа. Это гораздо приятнее, нежели приносить жертвы и всесожжение. Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше, чем тук той жирной части овнов. А непокорность есть такой же грех, как волшебство. То есть упертость в своих грехах, однажды избранный греховный путь, и человек упертый на нем, значит, непокорно идет по нему, хотя знает, что концы пути этого в одно адово. Это такое свойство отчаявшихся душ. То есть человек думает, что я уже не исправлюсь, грехов моих слишком много, вряд ли Бог простит меня, и он, зная, что делает плохо, продолжает плохо делать, непокорствует и не слушается голоса Господа Бога. Это то же самое, что волшебство. И противление – то же самое, что идолопоклонство. Вот что говорит Самуил Саулу. После этого Самуил получил повеление избрать другого царя, что было им исполнено, и он из сынов Иессея избрал Давида. Сама тоже история чрезвычайно красивая, потому что у него было много братьев. У Давида они были высокие, красивые, широкоплечие, сильные, но ни на одном из них Господь взгляд не остановил. А Самуил, как человек, думал, наверное, этого. А Бог ему говорит, не тот. А что только потом, как в сказке про Золушку, там, ну-ка, приведи мне еще последнего, где там она у вас? Привели Давида, юного, белокурого, красивого, небольшого. Господь говорит, этот. И он его избрал, потому что люди смотрят на лица, люди смотрят в карман, люди смотрят на лацкан пиджака, если там значок депутатский, люди смотрят куда-нибудь еще. Вот. А Господь, Бог смотрит только на сердце, остальное для него не важно. И он избирает, совершает свой выбор таким вот образом. Это была первая книга царств, братья и сестры. История, кусочек истории Саула, первого израильского царя, внезапно избранного, плачевно кончившего жизнь. Он погиб, умер в войне с филистимлянами, сам упал на меч своего оруженосца и вообще прожил свою жизнь довольно тяжело, потому что был горд, непокорен, творил то, что Богу было неприятно, с Давидом воевал, душу его преследовал постоянно. В общем, такая тяжелейшая история, очень печальная история первого израильского царя. Непокорство и упертость равны волшебству и идолопоклонству. Поэтому, замечая в себе эти черты характера, а они у нас, наверное, есть, будем стараться от них избавиться, пока не поздно.